Все, что насказали мне о тебе, ложь. Я это вижу, я это чувствую по твоим ласкам. Хочу думать, что все это был сон ужасный. Повтори мне, милый Артемий, что это все солгали злые и завистливые люди, что ты любишь меня по-прежнему. Да, милая, душа моя, это все ложь, повторял Волынский, осыпая ее самыми пламенными ласками, от которых она убиралась в лучшие цветы счастья, как невеста к венцу, и горела неизъяснимым восторгом. Может статься, что вышло это, что я пошутил с одной полоненной княжной, но, божусь тебе, это была шалость, глупость, вспышка одинокого сердца, развлечение от скуки без тебя, негодные. Стоило ли из этих пустяков пугать тебя? С чем могу я тебя сравнить, тебя, прекрасного бесценного друга? Как сладко любить без боязни. Ни Бог, ни люди не мешают нам. Может быть, вспомнил он в это время вчерашний мороз, страх и муки. Восторги наши так чисты, а кто нам мешает быть самыми страстными любовниками? Не правда ли? О, я буду молить Бога дать мне уразуметь все, что есть прекрасного, дорогого в любви на земле и в небе. Соберу в груди моей все сокровища ее, весь мир любви, отрою все заповеданные тайны ее и буду истощать их для тебя, милый друг. Сердце научит меня находить для тебя новые ласки, каждый день изобретать новые. Бесценное. Нет, я тебя не знал. И в забвении страсти он хотел сказать, и я мог променять тебя, но остерегся. Так у нас будет дитя, милое, прелестное, похожее на тебя. Может быть, дочка? Нет, я подарю тебе сына, такого же пригожего, статного, как и ты. Посмотри, сдержу ли слово. С этих минут любовь и счастье семейное водворилось в доме Волынского, и Мариорица забыта. Часть четвертая. Глава первая. Любовь поверенная. Когда Зуда говорил, что из любви Мариорицы построит лестницу хоть на небо, он знал, что говорил. Поспешая воспользоваться этой любовью для своих видов, написал следующее письмо к княжне. Обстоятельства, в которых находится господин Волынский, заставляют адресоваться прямо к вам без околичностей. Я Зуда, секретарь и друг его. От меня ничего не имеет он скрытого. Этот приступ достаточен, чтобы меня выслушать. Вам известно, что друзья Артемия Петровича за смелую выходку против герцога Курлянского посажены в крепость и ждут там своего смертного приговора. Не миновать этого ж и Артемию Петровичу, если какая-нибудь могучая рука, силою чудотворную, силою беспредельной дружбы или любви, не оградит его заранее и сейчас от удара, на него уж нанесенного. Требуется высокая энергия, самоотвержение, готовое на все жертвы. Угадываю, скажете вы, мне предстоит этот подвиг, и никому другому. Так вам, княжна, вам, благороднейшее, возвышенное существо, предлагаю этот подвиг. Вы позавидуете, если он будет предоставлен другому. Может статься, нужно броситься прямо в огонь. Но это единственное средство спасти человека, который вам дорог. Не говорю уж, необходим для России. Не упоминаю вам о благе человечества в этом случае. Вы этого теперь не поймете. Представляю только гибель любимого человека. Обращаюсь только к сердцу вашему. и уверен, скорее достигну, чего хочу».